Алло. Сынок, ты Шишкова боишься? Хуя сосете вы все вместе с Шишковым, блядь. И будете сказать, что со всей жизни. Да ладно. Сынок, скажи честно, ты нас очкуешь? Кто говорит? Это от Артема Шишкова. Ну вот хуй засоси. Там твое занятие будет основное. А у тебя? Сынок, ты очень сильно очкуешь. Боишься? Нахуй пошел, пидорюга, не смей сюда звонить, мразь ебаная.